54. Равновесие. Я думаю, меня нельзя назвать законченным эгоистом. Во всяком случае, не больше, чем кого-либо другого. Если уж на то пошло, то в каждом из нас того и другого поровну. И зачастую мы не догадываемся о побудительных мотивах нашего поведения. Наверняка во многих случаях я буду поступать наперекор своим собственным интересам. Все зависит от обстоятельств. Словом, существует равновесие между эгоизмом и самоотверженностью. Но иногда случается кое-что такое, что нарушает это равновесие. Когда этим вечером я захожу в комнату Брюстера и Коди, я ясно отдаю себе отчет в том, в какую сторону сместилась стрелка весов в моей душе. Коди валяется на надувном матрасе, он с головой погрузился в какой-то комикс. Брю читает тощую книжечку. Стихи, конечно. Нормальный парень взял бы такое в руки только под страхом смерти. Брю смотрит на меня поверх страницы. «Ты был прав насчет игры. Мы проиграли», — сообщаю я. Он переворачивает страницу. «Чтобы это понять, не нужно быть гением». «Конечно нет. Я пару секунд тереблю дверную ручку». «Вот что. Я только хотел, чтобы ты знал. Я передумал». «Насчет чего?» «Ну, помнишь, я запретил тебе приходить на мои игры? Я передумал». Похоже, это его заинтересовало. Он опускает книжку. «Почему?» Пожимая плечами, мол, ничего, так просто. «Да ничего, так просто. А может, мне и в самом деле теперь неохота смотреть твои игры?» «Ну, как знаешь». Я поворачиваюсь к двери. Он останавливает меня. «Может, я тоже передумаю, если ты скажешь мне правду». «Ну, я и выкладываю правду, или, по крайней мере, ее часть. Нашей команде позарез нужно выиграть несколько следующих матчей, чтобы попасть в финал чемпионата лиги». О Катрине я помалкиваю. «Все равно Брюстеру она не нравится. Если я буду хорошо играть, то мне, может, даже дадут лучшего игрока лиги». В этот момент Коди выныривает из своих комиксов, и я осознаю, что он в них и не погружался. Он очень внимательно прислушивался ко всему, что было сказано в комнате. Он понимает, о чем я прошу Брю. Он знает, о чем на самом деле разговор. Внезапно мне становится стыдно. Да, лучше бы обойтись без свидетелей. Брю поднимает свою книжку и делает вид, что читает, но мыслями он явно в другом месте. «Я думал, ты считаешь это мошенничеством», — наконец произносит он. «Я сказал, что у меня такое чувство, будто я смошенничал. Тут есть разница». «Я подумаю», — говорит Брю, — «но я знаю, он уже решил сделать это. Все бы хорошо, если бы не Коди. Его глаза с расширенными зрачками смотрят на меня, бездонные, черные. Они вглядываются в космическое пространство в поисках неизвестных галактик».